Глава 131. Куратор учебного центра контрразведки майор Флайт попробовал накануне новинку – расслабляющие батончики «Галилей», которые ему по знакомству достали в лаборатории. Они предназначались для спецперсонала, который в экстремальных условиях должен был принимать адекватные решения. Не то чтобы майор Флайт так уж сильно страдал на своем посту, но бывали моменты, когда хотелось добыть чего-то нелегального, даже потяжелее таких батончиков. Флайт спал, видел какие-то позитивные сны. Но вдруг резкий сигнал зуммера самого высокого приоритета выдернул его из мира сладких снов и швырнул в мир жестокой служебной реальности. Майор хлопнул ладонью по панели и зажегся свет. На столике посылал протяжные трели прибор связи, и мигающий над номером канала синий индикатор говорил о том, что течение чрезвычайно важной операции пошло не по тому руслу. В главном плане подразумевалось, что вызывавший майора абонент не должен был вызывать его. Так было запланировано. Правда, сам абонент об этом не знал. А может, этот вызов делал не абонент, а тот, кому в качестве трофея досталась рация. Правда, к ней требовался длинный код пароля. «Ладно, Флайт, хватит вибрировать. Просто ответь, и все станет ясно», — мысленно приказал себе майор и, нажав клавишу «Прием», сказал. «Пол-104 на связи». «Надеюсь, не разбудил, сэр?» «Разбудили, сержант», — осторожно ответил майор, прислушиваясь к голосу. Хотя, проходя через множество стимуляционных программ, пакетных децентрализаторов, обобщителей и прочей связной канители, голоса так менялись, что опознать их было практически невозможно. Но существовала и такая система, когда характеристики голоса описывались отдельным пакетом и путешествовали вместе со всем сообщением, а на месте заносились в блок воспроизведения, и голос звучал, что называется, один в один. Однако это была дорогостоящая технология, использовавшаяся на коммерческих станциях. Военным она была пока без надобности. «Что-то случилось? Вы хотите о чем-то сообщить?» «Случилось, сэр. Похоже, мы на месте». «На том самом месте?» — переспросил майор и представил, насколько глупо он сейчас выглядит. «По навигатору на том самом». «Понятно. Насколько я понимаю, вы сейчас должны доложить начальству, а потом оно уже свяжется со мной и даст новые указания». «Уверен, что все так и будет, сержант. Удачи вам». Отключившись от связи, майор еще какое-то время сидел на кровати, собираясь с мыслями. Этот пройдоха-варвар совершенно прав. Сейчас Флайту следовало соединиться с самим заместителем начальника контрразведки генералом Гофманом и доложить, что с ним связался этот Брейн. И да, на этом функция майора в этом деле заканчивалась. Дальше большие начальники обходились уже без него. Помассировав ладонями лицо, майор пододвинул портативный терминал ближе и нажал кнопку, соединяющую его с узлом связи центрального офиса. Послышались гудки вызова.